Взяв автомат, я передвинул флажок предохранителя в положение стрельбы одиночными и, выцелив верхнюю треть фигуры, плавно выжал спусковой крючок. Выстрел получился громким, отозвавшись по округе скупым эхо. Фигура дернулась, поплыла. Сопровождая цель, я выстрелил еще раз, но все осталось без изменений. Не отрывая взгляда от потерявшей правильное очертание фигуры, замираю и жду. Вдруг рядом возникло какое-то движение, и в следующий миг показалась часть бедра с белой повязкой над коленом. Рация доложила голосом Сергея. «Бык, лешему, отбой. Бегун на ноль помножился. Чисто». Тут же последовал доклад от Михася. Приятель сообщал, что венгр не схалтурил и честно прирезал наркочасового. Как бы в подтверждение его слов, к штабелю, где я стоял, подошел Чаба. Долговязый наемник уже успел перевязаться как следует. Повязка небольшим бугром выпирала из-под воротника куртки. Некоторая заторможенность давала простор для предположений по поводу обезболивающего, которым он укололся. Однако в целом он выглядел неплохо, что, собственно, и требовалось в ближайшие пару часов. Я, спрыгнув вниз, принял у наемника уже чистый, но слегка влажный нож. Спокойным голосом венгр сообщил. «Все сделал. Этот мудак даже не понял, что случилось. Не думай, что это было легко. Я не любитель резни». Слова наемника прошли мимо сознания. Этот человек вообще был мне совершенно безразличен, как и все, что он вообще мог сказать. Я молча кивнул, забрал нож и вернул его в ножны на поясе. «Хорошо. Теперь давай закончим работу. Открывай арсенал, ищи пластиковую взрывчатку и одноразовые гранатометы. Я пойду в следующий ангар. Нужно прибавить пару шансов к тем, что мы уже имеем. Потом все как намечено». Быстро набрав простую комбинацию цифр и едва дождавшись, когда сработает замок, я рванул дверь склада вправо. Внутри сразу вспыхнули лампы дневного освещения. Пахнуло деревом, оружейной смазкой и железом. На ходу я вызвал вторую группу и дал сигнал выдвигаться. От входа раздался рык дизелей. Ребята подогнали два первых грузовика. Указав подошедшему Сергею на два верхних стеллажа у правой стены, я приказал. Судя по маркировке, там лежит хороший станкач. Его надо погрузить в первую очередь. С утесом приходилось работать? Имеется в виду крупнокалиберный станковый пулемет калибра 12,7 мм НСВ «Утес». Создан и принят на вооружение ВС СССР в 1972 году, как замена морально устаревшему пулемету ДШК. В настоящее время с вооружения снят, так как линия по его производству находилась в Казахстане. Однако количество единиц, заложенных на хранение и стоящих на вооружении РА, еще довольно приличное. Только на полигоне, когда сборы институтские проходил. Ничего, вполне возможно, хорошее умение и не пригодится. От двери послышались голоса. Вошли еще двое бойцов из прибывших только что парней Новика. Оба были тоже одеты в импортную полевую форму, уже с нашивками. Блэкстоун, прикрепленным на липучку у верхнего среза бронежилетов. Указав парням на копошащегося у стеллажа Сергея, я вышел на улицу и присоединился к еще одному бойцу из второй группы, Алику Сомову. Они с волшебником уже укладывали бруски пластита на дно оружейных ящиков, которые предстояло везти на базу, как готовые к отправке трофеи. Взрывчатка укладывалась в укупорки с автоматами. Солидный запас шел на дно ящиков с боеприпасами. Каждый гостинец Алекс оснастил простейшими электродетонаторами, работающими по принципу остаточного питания. Проще говоря, вместо ненадежного таймера используются полуразряженные пальчиковые батарейки. Пока заряд есть, работает реле замедлителя. Когда он иссякает, происходит подрыв бомбы. Обычный таймер на основе начинки сотового телефона или часового механизма может сбить обратный отсчет, пойти быстрее, начать отставать, и тогда кранты. Опытным путем сапер подобрал 6 пар аккумуляторов, чей заряд истекал через 30 минут. Плюс-минус 10 секунд в разных заготовках определяющим фактором не будет. Когда наши ящики окажутся в заглубленном хранилище, склад стартует на орбиту. Это совершенно точно. Еще через час вся найденная взрывчатка была размещена в 12 ящиках с оружием и боеприпасами. Особую надежду я возлагал на те гостинцы, которые сейчас мирно лежали в укупорках со 120-миллиметровыми гаубичными снарядами. Эти точно не подведут. Приготовление мы закончили, когда небо сменило оттенок из синевы, постепенно стали уходить оттенки черного. Отогнув клапан над циферблатом часов, я увидел светящиеся цифры 6-12. Включив рацию, запросил снайперов. «Коса, рысь! Здесь леший! На связь!» Сначала отозвался Михась. Голос приятеля звучал буднично, но я слышал неистребимые нотки напряжения. «Рысь, лешему! По секторам зеленый!» Затем хрипло, с провалами вышла в эфир Ирина. Ее голос вообще ничего не выдавал. Иногда мне было трудно определить настроение девушки даже лицом к лицу, что уж тут говорить о фразах, брошенных по плохой связи. «Коса! Лешему! Зеленый!» Пока все вернулось к ранее проработанному сценарию, и это привносило талику уверенности. О случае с Варенухой я старался не думать. Пока вражеские самолеты взлетают с авиабазы, все лично оставалось где-то на периферии сознания. Помогала давняя привычка не сближаться даже с теми, кто по общепринятым стандартам мог считаться больше, чем просто знакомыми. Когда смерть ходит рядом, время от времени заглядывает то прямо в лицо, то уводя с собой в небытие того или тех, с кем только что делил очередной путь соли, учишься быть отстраненным. Если каждый раз рвать душу, скоро от нее останутся жалкие лохмотья. Для меня лично проще не узнавать человека слишком близко, тогда не так остро ощущаешь потерю. Но все равно, каждая смерть братьев по оружию оседает где-то там, на дне души. Время от времени ловлю себя на мысли, а вдруг однажды может случиться так, что этот груз просто не получится сдвинуть с места. «Ропша, мы все погрузили. Выключатели каждой мины выведены в дырку под верхней планкой боковой крышки ящика. Механизм активируется незаметно, во время перегрузки на транспортер уже на базе». Алекс перебил тяжелые, словно жернова, мысли, помимо воли, ворочавшиеся у меня в голове. Бывший турист, как и подавляющее большинство новобранцев, все еще слабо понимал последствия наших приготовлений. «Да, они побывали в бою. Убивали сами. Однако, чтобы до конца проникнуться ситуацией, в которой мы оказались, нужно гораздо дольше оставаться в живых». Вдруг вспомнилась легенда про лодку Харона, когда каждый оплачивал дорогу в царство теней только в один конец. И пусть вместо лодки сейчас грузовики, суть осталась той же. Перехватив автомат в левую руку, я только хлопнул парня по плечу и указал новый фронт работ. «Добро. У нас 40 минут для того, чтобы заминировать тут все. Я возьму двоих и начну казарм. Ты с Новиком и Серегой берите склады. Все, время дорого». Ничего хитрого мы не планировали. Три фугаса, где роль основного заряда выполняет осколочный снаряд. Во время прошлой акции я лично погрузил три увесистые чушки и потом с предосторожностью поручил бойцам Новика доставить их к месту встречи. Два поставим на складах. Один возле склада горючего. Все три сработают с задержкой в 3 минуты после того, как кто-нибудь решит открыть главные ворота аутпоста. Ну и само собой, неприятность ожидает того, кому повезет избежать главного сюрприза, и он, добравшись до основного устройства, попробует сдвинуть его с места. Как ни странно, это прозвучит, но сам процесс минирования мне всегда нравился. Повалив одну из бочек с горючим на бок, я ножом проделал в крышке и днище несколько отверстий. Часть топлива тут же начала выливаться на землю, но внутри его останется где-то 2/3. Взрывная волна выбьет крышку и дно. Горючка выплеснется точно вдоль дороги, ведущей от входного шлагбаума. Искры воспламенят бензин, но не сразу, а только когда отраженной тягой основного взрыва разобьет остальные 8 бочек с топливом. Тут есть и соляра, поэтому загорит знатно. Я уже заканчивал, когда от созерцания проводов меня отвлек гул двигателей и близкий голос Чабы. «Все готово, босс!» «Хорошо. Проезжайте вперед, я скоро догоню». Колонна отъехала 20 метров вперед по дороге. Серые сумерки окончательно истаяв уступили место холодному осеннему утру. Туман плотной завесой окутал деревья. Даже габаритные огни замыкающей машины едва-едва виднелись впереди. Осторожно захлопнув створку ворот, я успел увидеть, как из кустов слева вынырнули и пропали в кузове 2 фигуры в лохматых маскировочных накидках. Теперь все. Все, кто остался, были в сборе. Бегом нагнав головную машину, я спрыгнул на переднее пассажирское сиденье, хлопнув по колену торчавшего сверху за пулеметом Алекса. Он настоял, чтобы на всякий случай мы поставили на турель пулемет, и я не стал возражать. Чаба, не спрашивая разрешения, вынул зубами из мятой пачки сигарету и прикурил от термитной спички, зажженной о ноготь большого пальца руки. Дым защекотал ноздри. Я вдохнул давно забытый аромат и, откинувшись назад, закрыл глаза. Вспомнился вечер перед тем, как мы покинули пещеры. Может быть, в самый последний раз. В палатке, как всегда, царил полумрак, разгоняемый только светом пары лампочек, распространяющих свой дрожащий желтый свет не дальше вытянутой руки. Совещание по поводу предстоящей акции затягивалось. Слишком сильны были в тот момент разногласия между нами. Нет, вопроса в том, стоит или нет идти на базу, не стояло. Все с определенным энтузиазмом восприняли мое сообщение, что это вообще осуществимо. Спор разгорелся вокруг численного состава групп. Мало кто хотел остаться в пещерах. Ребята спорили, выдвигая порой даже такие смешные аргументы, как кто, кого и на сколько лет старше. Я не вмешивался, зная, что возьму с собою только показавших себя в ближнем бою. Всматриваясь в бледные от усталости и постоянного напряжения лица с горящими азартом глазами, думал о том, сколько пар глаз мне придется закрыть уже через полные сутки. Молодость не верит в смерть, даже когда видит или творит ее своими руками. Взгляд снова и снова задерживался на фигуре нашего командира. Лера сидела очень тихо, не принимая участия в обсуждении с того самого момента, как ей стал ясен очевидный исход акции. Серо-зеленые глаза ее блестели в тусклом свете. Но только однажды наши взгляды встретились, и в очередной раз я не смог ничего прочесть, угадать, что-то кроме явно проступившей тоски. И вот сейчас мы снова натолкнулись друг на друга. Но девушка, не смутившись, подалась к карте, выведенной на экран ноутбука, стоявшего на камне, заменявшем стол. Тихим, но твердым голосом она обратилась прямо ко мне, уже не отводя взгляда. «Тихо всем. Ропша, давай еще раз, и теперь уже поподробнее. С учетом того, что акция запредельно рискованная, я хочу знать о шансах группы уйти после взрыва». Не этого я ожидал. Однако пришлось оставить интуицию при себе. Тем более, что с девушками она редко когда срабатывала и в мирной жизни. Взяв со стола прямой ошкуренный прутик, заменявший каску и карандаш, я снова принялся объяснять. Шансы есть, но их не так много. Первая подгруппа грузит ящики и активирует основные заряды. Вторая проходит к запасным полосам аэродрома и пытается найти подход к самолетам и топливному складу. Потом собираемся возле насосной станции и организованно отходим через южные ворота. Сами взрывы произойдут под землей. К тому времени мы успеем отойти на приличное расстояние. Удар волной, если и зацепит, то только слегка. Осколки – это другое дело, но тут как повезет. А если амеры что-то заподозрят? Тогда вариантов только два. Прорыв за периметр или отход в укрепленную точку на территории базы с целью отвлечения внимания. В первом случае прорываемся к воротам и уходим в лес. Во втором трое занимают позиции в здании насосной станции. Оно собрано из армобетона и довольно удачно расположено. К тому же там есть несколько сервисных тоннелей, по которым основная часть группы уйдет к внешнему оборонительному кольцу и сможет уйти за периметр. Прикрывать останусь я и двое добровольцев. Больше там никто не нужен. Здание небольшое, его можно удерживать минут 40, если амеры не подтянут тяжелую технику. Нас захотят взять живьем, поэтому полчаса в отступающих точно будет. Говоря это, я снова украдкой кинул взглядом тесный полукруг собравшихся. Возбуждение потихоньку стало уступать место осознанию опасности, которая нас ожидает. Задор исчез. Глаза погасли. Куда-то спрятались бравые улыбки парней. Даже Алекс уже не хохмил. Его бравое «Войдем и выйдем, как два пальца» растворилось в тревожном перешептывании. Я щелкнул клавишей, изображение трехмерной модели коммуникации приблизилось. Нужно убедить людей, заставить их страх отступить. Ровным, уверенным тоном я продолжил. Насосная станция – часть внутреннего оборонительного периметра на случай прорыва вражеских войск или высадки десанта. Это укрепленное здание, его проектировали специально для боя. Сервисных тоннелей два, но верхний занят трубопроводом, там не пройти. Второй узкий, там проложены электрокабели, но человек средней комплекции проползет, таковы стандарты. Идя налегке, взяв только личное оружие, пройти вполне реально. Повторяю, что получаса вполне хватит, подгруппа прикрытия, имея такую хорошую позицию, сможет держать штурмующих. Долго там сидеть нельзя, но полчаса продержаться вполне реально. Вдруг поднялся Сергей. Его массивная фигура заслонила свет одной из ламп. Обычно молчаливый парень спросил, медленно подбирая слова. «Тем, кто останется. Но прикрывать остальных будет. Вообще без мазы уйти». В палатке повисло неловкое молчание. Даже перешептывания стихли. Каждый остался наедине со своими мыслями. До людей наконец-то стало доходить, на что они подписались. И в этот момент я сказал то, во что сам не очень-то верил. Однако люди должны услышать именно эти слова. Есть шанс последовать за остальными. Правда, он невелик. Амеры попытаются взять здание штурмом. Потом начнут обстрел спецсредствами. Если и это не поможет, выведут напрямую наводку БТР или танк. В этот момент штурмовать никто не будет. Людей отведут подальше. Если тоннель не завалит, если не применят термобарические боеприпасы, то, возможно, шанс уйти все же есть. Народ снова загудел. Мои слова показались им убедительными, хотя по взглядам, бросаемым людьми друг на друга, я понял, что каждый подсознательно понял правду. Время уговоров прошло. Теперь пришла пора отдавать приказы, и это меня все больше угнетало. Но именно приказ мог все испортить, надломить души выживших туристов, заставить их удариться в панику. Эти люди только играли в войну, а для настоящей никто из них не созрел. Однако обстоятельства не оставляли мне выбора. Я заговорил снова, на сей раз громче, подпустив голос раздражения. «Все мы когда-нибудь умрем, но только Бог ведает, где и когда. Если останетесь здесь, может быть, какое-то время будете жить. Если пойдете со мной, скорее всего, нам хана. Но это наши думки, человеческие. Мы на настоящей войне. Тут смерть сама выбирает, кого взять. И я не знаю, кто ей приглянется на этот раз. Тот, кто пойдет, или тот, кто останется. Есть задача, есть план, как все будет. Но никто не знает, как все случится на самом деле. Туда надо идти, ребята». И кроме нас некому. На востоке точно остались мирные города. Там сражаются такие же, как мы. Если на их головы перестанут падать бомбы, значит, все не зря. Говоря только за себя, скажу так. Буду мстить амерам, пока дышу. За каждого, кто погиб, я возьму 3-5 вражьих душ, сколько смогу. Кровью за кровь, смертью за смерть. Только так должно отвечать врагу. Не приказываю идти со мной. Хотя должен. Я только прошу. Снова стало тихо. В застывшем от напряжения воздухе слышалось, как шуршит вентилятор воздушного охлаждения в ноутбуке, как хлопает на сквозняке полог палатки. На войне всем правит суеверие и фатализм. Потому что люди стремятся просто не думать о смерти, хотя каждый надеется, что выживет. Сейчас я дал бойцам соломинку. Извечная русская авось. Но именно в такой ситуации иррациональное всегда берет верх над доводами рассудка. Фаза отрицания смерти прошла. Надежду на бегство я тоже отнял, поскольку подспудно обратился к страху каждого человека перед неизвестностью. Моими словами говорил опыт. Люди видели внешнее спокойствие и уверенность, черпая у меня то, чего им сейчас недоставало. Затянувшееся молчание нарушил глухой голос Ирины. «Че, мужики, сдулись?» Стрельнуть и убежать, конечно, проще. А уж тушенку жрать, забившись в нору, это еще круче. Вы как хотите, я точно пойду. Ропша, я с тобой иду. Слова девушки послужили сигналом для остальных. Под одобрительный гул голосов все, кроме двух парней, которых Михась обучал одними из последних, выразили желание идти. Пытавшихся выскользнуть ребят, все стали подначивать и стыдить. Но я пресек это тут же. Отставить разговоры. На войне у каждого свой страх. Не осуждайте того, кто отказался. Они не трусы. Просто их выбор был не таким, как ваш. Трус – это тот, кто бросит вас в бою, до этого обнадежив, что прикроет. Эти ребята просто сказали правду. Сказали честно и до того, как станет поздно. Может статься, что придет такое время, и вы поменяетесь ролями. Теперь все по палаткам. Готовить снарягу, проверять оружие, изучать план операции. Если командир отряда сказать ничего не хочет, то у меня все. Приглушенный ропот не стихал. А значит, в бой я все же пойду не один. Теперь пускай говорит тот, кто был с отрядом дольше меня. Кому все доверяют и чьих слов точно ждут больше всего. Уйдя от стола в тень и сев на раскладушку, Я снял с изголовья новый амировский броник и, распустив шнуровку, стал проверять крепление поилки, закрепленной сзади на спине. Штука удобная. Вода остается холодной, даже если долго таскаешься по жаре. Главное, не наливать дополно. В сторону стола я старался не смотреть, чтобы не видеть глаза Леры. Но уши-то заткнуть не выйдет, поэтому пришлось слушать. И каждое слово волновало, заставляя сердце как-то особенно замирать. Снова вспомнился тот случай в палатке. С трудом получилось заставить себя сосредоточиться на шнуровке. Девушка меж тем начала говорить. Голос ее грудной и чуть хрипловатый зазвучал без всякого пафоса. «Ребята, мы шли и ехали сюда несколько месяцев назад, чтобы развлечься и просто хорошо провести время. А вот так вышло, что на войну угодили. Пока что нам везло. Но вы помните, что из приехавших на игру уже 13 человек мертвы, еще пятеро при смерти. Задумайтесь, ведь никто этого не хотел, правда? Я так точно нет». Голос девушки как-то по-особенному дрогнул, и, украдкой бросив взгляд в ее сторону, стало заметно, что глаза Леры стали совершенно серыми, а смотрела она на собравшееся почти что зло. Вдруг девушка поднялась с места и с силой пустила руки, сжатые в кулаки, на камень. «Говорят, что самое темное время всегда перед рассветом. Мы уже давно воюем, и пришла пора понять. Сомнения и думы не спасут. Спасет действие. Вышло так, что сейчас почти всегда темно, и выйти к свету можно, лишь совершив поступок. Так хватит болтать. Пойдем и будем драться. Все, вы слушали Ропшу. Те, кого он назвал...» Вдруг с места поднялся Новик. Парень хорошо показал себя в деле, но между ним и Лерой всегда было какое-то напряжение. Парень глухо кашлянул и выпалил. «Тебе хорошо подначивать. Сама-то тут остаешься». Палатке стало совсем тихо. Но через пару секунд все взорвалось. От возмущенных голосов атмосфера ощутимо накалилась. Вскочил Веня. Полез на Новика с кулаками. Но на нем тут же повисло сразу несколько человек. Лера стояла совершенно бледным лицом. Губы девушки сжались в тонкую линию. Еще пару мгновений, и она скажет какую-то резкость. Отложив в сторону жилет, я поднялся и гаркнул. «Отставить! Бойцы на выход. Построение у спортплощадки. Новик, приготовиться к спаррингу. Работаем в полный контакт. Бегом выполнять!» Лера только оглянулась в мою сторону, но в следующую секунду, подхваченная общим движением, уже вышла из палатки наружу. Натянув перчатки и стряхнув легкий застой в мышцах, я пошел следом. Все сомнения в замкнутом коллективе нужно пресекать до того, как дурное слово или поступок зацепят большинство. Я умею делать это только одним способом, поскольку чаще всего он и есть самый верный. Когда возникает банальная свара, слова – штука дешевая. Всегда в этом убеждаюсь. Ринг – это огороженная страховочными тросами площадка с настилом, сооруженным из палаточного капрона и соломы. Падать все так же больно. Однако народ привык после того, как я научил их правильно гасить инерцию при падении. Народ уже ждал, построившись в две шеренги перед канатами. Перебравшись через тонкие канаты, я снял кроссовки. Все же калечить и наносить серьезные травмы толковому бойцу перед боевым выходом – это не дело. Эти новые боты все же имели с кроссовками не так много общего, и сломать что-нибудь жестким кантом их подошвы – расплюнуть. «Старший разведчик Новик. В круг. Защиту надеть. Работаем по команде бой. Есть в круг». Парень перелез через натянутое частью меж двух каменных столбов, образованных водой, протекавшей тут века назад. Одет он был, как и все, но кроссовки и перчатки не снял, как и я приказал. До войны парень занимался кикбоксингом и вроде бы серьезно. Говорил, что участвовал в соревнованиях. Дрался Новик действительно неплохо. Мы не первый раз работали в паре. Только вот я учил бывших туристов не драться, а убивать. Драка на войне – штука бесполезная. Как только он кивнул, что готов, я приказал остальным. «Бойцы, в полукруг становись. Всем сесть и наблюдать за схваткой». Больше не было разговоров. Все уселись, растянувшись в цепочку вдоль канатов. Лера напротив, стояла чуть позади остальных. Девушка вытянулась в струну, заложив руки за спиной, но тоже не сказала ни слова. «Бой!» Новик слегка растерялся, все еще сбитый с толку резким переходом от словоблудия к мордобитию. Не давая парню опомниться, я резко шагнул вперед, разрывая дистанцию, и без замаха ударил его ногой под левое колено. Сказалась подготовка, реакция противника не подвела. Парень отшагнул в сторону и сам попытался провести удар рукой в горло. Блокировав удар, я поймал его за большой палец руки и резко крутанул назад и вниз. Охнув от неожиданности, Новик начал подаваться, и в этот момент я присел и, доворачивая его руку вниз и назад, оказался у противника за спиной. Потом ударил под колено и повалил парня на пол, продолжая выворачивать руку назад и вверх. Слыша, как трещат связки от попыток освободиться, я уперся коленом в болевую точку на его позвоночнике и надавил. Боль должна быть резкой и парализующей. Так и получилось. Противник сначала замер, потом глухо застонал, стуча раскрытой ладонью свободной руки по полу, но я не ослабил захват. Затем быстро поднялся, еще раз надавив на позвоночник парня. Болевой провел не сильно, чтобы дать просто почувствовать боль, а затем обратился к остальным. «В армии у каждого свое место в строю, в казарме и в бою. Никогда не оспаривать решение командира, поскольку это он отвечает за жизнь всех и каждого в подразделении. Сомнение в бою – ваша личная смерть, сомнение в приказах командира – смерть тех, кого вы подвели своим ослужанием. Старший разведчик Новик, встать в строй, после построения зайти в санчасть». «Есть санчасть после построения». Парень не пострадал. Это я понял потому, как он двигается. Пара ушибов и крепкая наука на будущее – как раз то, чего я добивался. Став перед строем и внимательно глядев 15 пар возбужденно блестящих глаз, я обернулся к Лере и отдал рапорт как положено. «Взвод! Равняйсь! Смирно!» «Товарищ командир отряда, в рамках занятий по рукопашному бою был проведен учебный поединок. Подразделение занимается согласно распорядку. Больных и раненых нет. Командир взвода разведки, старший сержант Ропша». Девушка, слегка смутившись и не зная, что ответить, кивнула и, повернувшись к замершим в строю людям, проговорила хриплым от волнения голосом. «Пусть из строя выйдет любой, кто считает, что я струсила. С удовольствием поменяюсь с ним и пойду в рейд с Ропшей. Ну, давайте же». У Леры очень выразительные глаза. И сейчас во взгляде нашего командира читался вызов. Строй не шелохнулся. И все, включая красного от смущения и осознания своей неправоты Новика, замерли. Тряхнув головой, девушка повернулась ко мне. «Всем вольно. Через час жду тебя в штабной палатке с окончательным вариантом плана акций». Мне надоела эта канитель. Но бойцам нужно было показать, что есть дисциплина. Озвучив список тех, кто назначен идти в рейд, приказал разойтись. И на этот раз все без суеты и бормотаний буквально разбежались по палаткам. Лера уже ушла. План, о котором она говорила, давно сложился, и менять что-то в схеме я не собирался. Поэтому еще минут 40, провозившись со снарягой, я отправился в штабную палатку. Миновав два коридора, идущих в обход основных залов, и ответив на окрик часового, я вошел в штабную 20-местную палатку, где у Леры был свой жилой уголок. Правда, уголок — это громко сказано. Просто раскладушка, отгороженная самодельной ширмой и оранжевой палаточной тканью. Девушка возилась в углу, виден был только четкий силуэт на потемневшей от копоти стене. Присев к столу, я расстелил план акции, вычерченный на пожелтевших листках, склеенных в масштабную карту. На бумаге все выглядело солидно. Значки подгрупп и пунктиры маршрутов проводок, объектам, диверсии смотрелись очень толково. Как, впрочем, и любой план до его реального воплощения. Я верю, что люди пойдут и будут стараться изо всех сил, но подспудно зрело чувство близкой беды. Не испытывая страха за себя, все же боялся за неопытных ребят, которым предстояло выполнить работу настоящих профессионалов. Сейчас как никогда хотелось услышать голос деда, спросить совета и поделиться сомнениями, но в который раз уже приходила одна и та же мысль: прошлое мертво. Есть только настоящее, и нет права переиграть или отступить. «О чем так тяжело думаешь, разведка?» Лера неслышно вышла из-за ширмы и, сев напротив у стола, видимо, какое-то время исподволь за мной наблюдала. Голос девушки звучал дружелюбно, я уловил в нем нотки симпатии. Только о том, удалось ли все правильно просчитать. Но это так, бесполезный скрип ржавых извилин. Всего предусмотреть не выйдет, жизнь сто пудов хитрее. Лера подвинула ко мне алюминиевую крышку котелка, в которой лежали куски аккуратно нарезанных маринованных огурцов и консервированной ветчины. Все из захваченных у наемников припасов. Вдруг ощутив зверский голод, я вынул из рукавного шва верный ножик и, поблагодарив хозяйку кивком, принялся жевать. Вкус у импортной еды был так себе, но в еде меня давно уже занимал только сам процесс насыщения. Лера поставила две железные кружки, взяв одну и ожидая того же от меня, я уловил резкий запах разведенного спирта. Подняв свою кружку, я спросил: «За что выпьем?» Слегка пожав плечами, девушка просто подняла кружку и, негромко выдохнув, залпом выпила. Щеки и шею залил румянец, глаза закрылись. Отказавшись от протянутого мною каперса, Лера, выдохнув воздух, сказала: «Просто пить до дна. Больше так и так не баловство, спирт изводить не дам, а водки нет. Тосты — это для живых, а ты остальные на смерть идете. Стой, не говори больше ничего. Сердце подсказывает, что не увидимся больше. Я позвала тебя только для того, чтобы...» Громкий и уверенный до этой минуты голос девушки изменил, дрогнул, и она замолчала. Я отсалютовал стаканом и тоже выпил двумя долгими глотками, и тоже закусывать не торопился. Повисла неловкая пауза. Но то, о чем мы оба хотели говорить, словно бы упиралось и не шло на язык. В голове слегка зашумело, спирта в порции было явно больше, чем воды, и я решился. «Лера, прости меня». Удивленно вскинув брови, девушка вопросительно и слегка настороженно посмотрела на меня, будто бы видела первый раз в жизни. «Это еще за что?» «За это». Встав со своего места, я обогнул стол и, подняв голову девушки, поцеловал ее в губы. Ожидаемого сопротивления не было. Каким-то образом мне удалось угадать те чувства, которые Лера, наш суровый военврач, испытывала ко мне. До сих пор не знаю, что это. Может быть, просто влечение, возникшее под давлением непростых обстоятельств? А может быть, начало более глубокого чувства, название которого я даже про себя не решаюсь произнести? Более-менее связано мыслить получилось только спустя пару часов. Мы оба оказались на полу, вокруг и под нами комками лежала одежда и какое-то тряпье непонятного назначения. Из своей одежды я смог увидеть поблизости только один ботинок, остальное словно бы растворилось в хаосе, царящем вокруг. Лера сидела спиной ко мне, обняв руками колени и опираясь на них подбородком. Блики желтого пламени керосиновой лампы играли на молочно-белой коже девушки. Короткие волосы не скрывали плавный изгиб изящной шеи. С определенным смущением я отметил красивый обвод бедер. «Я тебя прощаю, Ропша. Нужно сказать, что извиняться ты умеешь неплохо. Не пойми превратно. Просто в последний раз бледное подобие такого извинения было полгода назад». Голос Леры звучал удивительно спокойно. В нем чувствовались веселые нотки, но также я слышал и печаль. Хотелось сказать ей что-то ласковое и хорошее. Тоже сев и, придвинувшись вплотную, я обнял девушку за плечи и сбивчиво начал: «Лера, я... Не нужно ничего говорить. Ты сейчас сморозишь глупость, я чувствую это. Пусть все останется как есть. Слова не нужны». Поцеловав девушку в затылок, вдохнул поглубже, чтобы запомнить ее запах. Пот, живое тепло и горький аромат полыни и мяты. Мы одевались в молчании. Потом Лера, улыбаясь уголками губ, легко поцеловала меня в уголок рта, и я пошел к выходу. Но на пороге я оглянулся и все же сказал: «Я вернусь, обещаю». Но Лера только покачала головой. В уголках ее глаз блеснули слезы, и сердце у меня тоскливо сжалось в тот же миг. Она присела у стола, где остался лежать план проклятой американской базы, и тихо ответила: «Но я могу не дождаться, хотя очень этого хочу. Хочу больше всего на свете. Иди, мне нужно побыть одной». «Выход через 3 часа. Приходи провожать. Пусть это будет на удачу, хорошо?» «Приду». И она действительно пришла. Но простились мы сдержанно, хотя воздух между нами, казалось, дрожал от невысказанных слов. Не знаю, почему мне говорить о чувствах всегда так сложно. Наверное, это от того, что и Лера, и я – люди практического склада характера. Нам проще показать что-то действием, нежели говорить о чем-то. «Босс, до КПП уже недалеко. Подъезжаем».